Глава 17. В огромном церемониальном зале семейства Даурти сверкали улыбки гостей, раздавались хлопки аплодисментов, эхом разносились шепотки и предвкушающие вздохи. У дальней стены, между облицованными розовым гранитом толстыми колоннами, ждали своего часа музыканты, с интересом наблюдая за торжеством. Лишь стражники оставались беспристрастными и безэмоциональными, замершими статуями на своих постах, охраняя людей. Чем ближе я подбиралась к выходу, тем сильнее накалялось, словно кусок железа в печи кузницы, предчувствие чего-то плохого, опасного. Я все чаще оборачивалась к постаменту, чтобы увидеть темных, и нервно передергивала плечами, пытаясь согнать странное, ничем не обоснованное ощущение, и тем самым пугала идущую за мной Яну. Оставалось совсем чуть-чуть до выхода. На пути стояло лишь два редких ряда, о чем-то лениво переговаривающихся мужчин в почтенном возрасте и их жен, с обращенными внимательными взглядами к достопочтенным темным. Мужчины вежливо посторонились, пропуская нас, и я, разворачиваясь полубоком, чтобы пройти, бросила взгляд на одного из стражей у высокого окна. Я даже не поняла, что меня заставило остановиться и вновь посмотреть на стражника более внимательным, цепким взглядом. Было что-то неуловимое, непонятное. Мое внимание почувствовали. Наполненный злобой и ненавистью взгляд мужчины в блестящих доспехах встретился с моим, и в них сверкнула тьма. Я непроизвольно сделала шаг назад, наступив на ногу аристократу, и тот недовольно зашипел, даже что-то сказал, но я не слышала, не понимала слов, только широко распахнутыми глазами смотрела на следящего за мной стражника, из-под доспехов которого выглядывало черное одеяние. Вот что заставило меня онеметь, выглядывающая черная ткань с фиолетово-серебристым отливом. Особенным отливом. Такого цвета я никогда не видела. Точнее, только один раз, когда мне в память это врезалось навсегда, со страхом пережитой ночи в туманном лесу. Из такой ткани были одеяния черных наемников, что пришли с темными и сражались с Дарреном. Наемники, что умели бесшумно подбираться, сражаться с нечеловеческой скоростью. Стражник дернулся и опустил руку на пояс, где торчали рукояти, судя по их размерам, меча и кинжалов. «Даррен! Враги!» Закричала, что было сил, и увидела, как быстро метнулась рука наемника в мою сторону. Я не видела летящего лезвия. Я поняла, что это оно в тот момент, когда что-то блеснуло в луче света, а интуиция завопила об опасности, забившись в истерике. Но сделать я уже ничего не успевала. Это произошло настолько быстро, что я даже моргнуть не успела. Только пронеслась с немыслимой скоростью ужасающая мысль, что это все, конец мой. Резко погас свет, все потемнело, словно мир покрасили черной краской. Я подумала, что эта спасительная темнота забрала меня, но эта темнота шевелилась, перетекая в саму себя. В ней проскакивали мелкие крупицы фиолетовых всполохов. И выглядела она такой знакомой, совершенно не пугающей, даже наоборот. Я принимала ее чуть ли не родной, спасительной, защищающей. И в следующий миг я поняла, что это за темнота. Тьма Даррена, та, что спасала меня множество раз, и сейчас она тоже меня спасла, став преградой между мной и клинком, что должен был забрать мою жизнь. Она поглотила его, даря мне вновь жизнь. Даррен. Как он успел? За доли секунды выстроил щит. Невероятная сила. Невероятная, нечеловеческая скорость реакции. А люди ли темные? Звуки вернулись резко, словно лопнул пузырь. И на меня обрушился шквал криков, шума, грохота боевых заклинаний и взрывов магических атак. Крики людей оглушили. Тьма вокруг меня рассеялась, открывая картину бросившихся к выходу людей, сражающихся друг с другом стражей и магов. Вспышки магической схватки ослепляли. Я обернулась, желая найти в этом сумасшествии Яну, и только заметила растерянную, ошеломленную попаданку, как нас жгутами тьмы смело к противоположной от наемников стене. Сначала нас, затем всех остальных людей, убирая с поля боя. Многие, не удержавшись на ногах, упали, но главное, все остались живы, а не под летящими лезвиями кинжалов и мечей и не под смертельными магическими атаками. Благо, зал был огромный. Будь он чуть меньше, то многие бы уже погибли. «Что происходит?» — вскрикнула Яна, больно вцепившись в мою руку. «Наемники!» — выдохнула я, найдя взглядом Рена. Он был уже в центре боя, бился на мечах с несколькими наемниками, которых было не отличить от настоящих стражей из-за одинакового обмундирования. Его хлысты мелькали то там, то здесь, встречаясь с летящими боевыми заклинаниями, сваливая с ног нападающих и пробивая их нагрудные доспехи. Бронз был немного в стороне, держа огромный щит, выстроенный между гостями и сражающимися. В нас неоднократно летели атаки, но тонули в барьере, не достигнув своих целей. Невероятно мощный и огромный щит. Не знаю, сколько сил такой требовал, но при одном только взгляде на его размах приходило понимание, что огромных, неимоверно быстро высасывающих резервов темного. Рядом с Бронсом находилось несколько стражей, что отбивали атаки наемников, защищая своего графа. С каждой секундой их становилось все больше. Они стягивались к Бронсу. «Значит, цель наемников — граф. Но откуда в этом зале столько убийц? Стражей, вместе с троянскими конями, в совокупности было куда меньше». Я обвела взглядом все поле битвы и заметила в дальнем углу потайную, явно раньше скрытую от глаз гостей, дверь, через которую прибывали новые наемники, все в тех же доспехах стражников. Смею предположить, что данная маскировка помогла им приблизиться к поместью рода Даурти и проникнуть внутрь, не вызывая лишних подозрений. А тех, кто заметил, наверное, уже нет в живых. Входные огромные двустворчатые двери трещали, скрипели и едва ли не ломались на части, но упорно стояли перед теми, кто ломился со стороны коридора. «Подмога», — поняла я. «Подмога, которая по неким причинам не могла пробиться к нам. Магическая защита. Но когда наемники успели ее поставить?» Обернулась к боковым дверям, через которые заходили гости в зал и я сама. Те тоже пытались пробить, но они также не поддавались. «Боже, какой ужас! Мы здесь в ловушке!» «Это не спонтанное нападение. Это тщательно подготовленная операция. Заранее. Ведь как-то же сумели поставить такую защиту? Или что это было? На двери?» И жертв было бы гораздо больше. Возможно, бы и до Бронса успели добраться. Если бы не я. Но подслушанный случайно разговор девиц и моя реакция на их слова, а после... Я и заметила чудесным образом наемника. Может, даже не столько заметила, сколько почувствовала. А эта проклятая ткань лишь послужила подтверждением моего предчувствия. А бой все продолжался. Крики и испуганные охи людей не смолкали. Ногти Яны до боли впивались в мою руку, и я непроизвольно зашипела. Яна отвела испуганный взгляд от своего темного и посмотрела на свои руки. «Прости», — она разжала пальцы. «Ужасно боюсь. Они очень сильные темные маги. Они выстоят, и скоро это все закончится», — успокаивала девушку, сама испытывая ужасные чувства, загнанности в угол, без возможности что-то сделать. Что-то громыхнуло с такой силой, что содрогнулся весь зал, и мы с Яной едва не упали. Я обернулась к сражающимся, ища взглядом Рена, и когда нашла его, не сразу поверила глазам. Темный возвышался над головами стражников и наемников, паря в воздухе, раскинув в стороны руки, от которых лилась тьма во все стороны. Из клубов тьмы формировались черные извивающиеся хлысты. Часть хлыстов ударила по тайной двери, из которой прибывали наемники, и замуровала ее тьмой. Другая часть потянулась к окнам и дверям, оплетая их собой и превращая в тлен. Через несколько мгновений они осыпались пылью, и в зал хлынула подмога, сметая на своем пути сопротивление. Не прошло и минуты, как все убийцы были схвачены или уничтожены. Остальные стражники, что были в этом зале, снимали шлемы, показывая свои лица, доказывая, что они свои. Даррен медленно опускался. Тьма послушно стягивалась к его рукам, облизывая стены и пол по дороге. В непроницаемо черных глазах мага которое заполнила тьма, последний раз сверкнула темная сила и растаяла, возвращая нормальные глаза Рена. Как только последние хлысты вернулись к нему, и вся тьма исчезла, он едва не рухнул, без сил. Несколько стражей, что находились рядом, подхватили его под руки и повели из зала. Рен остановил их и с тревогой посмотрел в сторону перепуганных и подозрительно молчавших гостей. Нашел меня взглядом, и напряжение словно испарилось из его глаз. Дальше он уже не сопротивлялся, и стражники увели его с места погрома. «Это невероятно!» — громко прошептал какой-то мужчина рядом. «Какая сила!» — обескураженно сказал второй. «Пробить все сдерживающие щиты такого уровня одним ударом!» «Да он сильнее своих предков в последних поколениях!» — воскликнул кто-то, и разом хлынул гомон голосов. Все зашептались, а кто-то говорил и довольно громко, но разобрать что-то внятное уже не получалось. Удивляло только, что слово «король» я слышала довольно часто, но в каком контексте я уже разобрать не могла. Да и не до этого стало. Бронз снял свой щит, и мы оказались свободны. Всех начали выводить из зала. К нам с Яной подошли двое стражей и подвели к сидящему Бронзу. Темный тоже был безумно уставшим, измотанным, практически обессиленным. Еще бы! Так долго держать такой огромный, непробиваемый щит, спасая наши жизни. Яна сразу подскочила к нему и с тревогой что-то начала расспрашивать, сев перед ним на колени. Следом рядом с нами оказались его сестры и матушка, что едва держалась на ногах после всех потрясений. Женщина была чрезмерно бледна, руки дрожали, но она старательно держала лицо. Бронз успокоил своих женщин, пообещал, что все уладит, и все, кто успел сбежать, точнее, не сумели попасть через потайной ход, который замуровал Рен в зал, будут схвачены. За ними уже отправлены отряды. Меня его слова успокоили. Я видела и мощь темных, которые справились с нападением и не дали пострадать ни одному гостю, и множество стражей, что заполнили весь зал. Значит, в погоню отправилось еще больше, и от них уже не уйти. «Вам нужно отдохнуть», — поднимаясь, сказал молодой граф. «Я сам справлюсь с...» Он обвел взглядом разгромленный церемониальный зал, толпу людей и выдохнул. «Всем этим. Распоряжусь, чтобы как-нибудь разместили всех, кому нужна помощь». «Да, сынок», — согласилась его матушка. «Господин Гейтер справится с этой задачей». «Конечно, графиня Даурти». Появившийся словно из ниоткуда сухощавый высокий мужчина уважительно поклонился матери Бронза и, отдав распоряжение подошедшим к нам служанкам, посмотрел на нас с Яной. «Прошу вас, уважаемые Яна и Валерия, следовать за мной. Я отведу вас в ваши покои». «Спасибо, Гейтер», — выдохнул Бронз и поцеловал руку Яны. «Отдохните. Я приду, как только смогу». Мы сопротивляться, естественно, не стали и пошли за таинственным господином Гейтером, находясь все еще в шоковом состоянии после всего, что произошло на церемонии графа Даурти.